Глава 12. Калининград. Елена. Определившись с направлением, занялась практиковать магию, пытаясь научиться манипулировать ей без слов и разной мощностью. В итоге за полдня удалось научиться выдавать и поддерживать слабый разряд между пальцев, освещая призрачным светом электрического разряда подвал. Так я выяснила, что здесь есть еще помещение с дверьми, где хранились разные строительные остатки и сантехнические трубы. Лежанку бомжей я нашла в противоположном углу, явно старая и давно неиспользуемая. А еще я нашла крыс и с испуга сожгла одну до состояния пепла, выдав полный разряд. Зато это послужило сигналом для остальных, и они быстро сбежали, посчитав место небезопасным, и больше меня не беспокоили. Затем я перекусила остатками захваченной еды и занялась изучением настроек интерфейса, настраивая уведомления так, чтобы они не мешали во время боя. А то, что драться мне предстоит много, я уже не сомневалась. Пока я занималась своим интерфейсом, ко мне в подвал пришли неожиданные гости. Два парня, судя по голосу, проверявшие его вчера, собирались забраться внутрь. «Жека, да я говорю тебе, лучшего места для нучки нет. Надо только проверить здесь все, а то вдруг бомж какой живет. Вот обрадуется нежданному подарку». «Вот и лезь проверять, раз сам такое место нашел», — ответил второй. «А вот и хрена тебе. Вместе делим навар, вместе проверяем. Или ты решил пяток процентов в мою сторону уступить?» «Хрен тебе. Я с тобой иду. Но ты первый лезешь. На, возьми зажигалку, подсветишь себе». Гости заявились неожиданно, но я совсем не испугалась. Возможно, сказался рост моих характеристик, а возможно, сама аномалия так влияет на людей. Чем закончится наша встреча, я не сомневалась, поэтому ждать, когда на меня нападут, я не стала. Осторожно подкралась к окну, через которое залезла сюда, прижалась к стене, стараясь не шевелиться, а как только внутрь забрались оба бандита, шарахнула их молнией. «Внимание! Вы убили игрока третьего уровня. Получено 40 очков опыта. Внимание! Вы получили 5-й уровень. Вам доступно 1 очко навыка и 3 очка характеристик. Текущие очки опыта. 5/320. Выскочившие сообщения порадовали меня. Вот только через пару секунд раздался вопль, и я поняла, что бандитов было двое, а сообщение об убийстве пришло одно. Значит, второй игрок более высокого уровня, чем убитый мной, и более опасен. Хорошо, что, практикуясь в магии, научилась закрывать глаза в момент разряда и не ослепла от вспышки. Выхватив топорик, бросилась к вставшему с пола мужику и ударила топориком по голове, рассчитывая таким образом закончить драку. Однако топорик отскочил от его головы, неприятно меня удивив и вызвав новый вопль со стороны мужика. Не растерявшись, бью его по шее, и топор застревает в ней. Он хоть и массивный, но больше декоративный, и оказался не предназначенным для убийства людей. Ревущий от боли бандит начал наносить удары во все стороны, пытаясь при этом подняться с пола, куда упал. Один из таких ударов отбросил меня в сторону метров на 5, настолько сильным был удар, пришедшийся мне в грудь. На пару секунд у меня сбило дыхание, и в груди что-то хрустнуло, но я вскочила на ноги, с удивлением обнаружив, что топора нет. Вызвав слабый разряд на пальцах левой руки, увидела, как мужик схватился за топорик в его шее, торчащий сзади, и пытался его выдернуть. Здесь вспоминаю про тесак, который у меня на поясе, и, выхватив его, бросаюсь к бандиту. Мыслей в голове нет, только решимость разобраться с противником, так как в живых меня точно не оставят после всего случившегося. Да и так шансов выжить практически не было. Остановиться подстилкой я не собиралась. Уже вставший на ноги мужик попробовал меня ударить, но я с легкостью пригнулась и ударила тесаком по ноге выше коленки. Тут же отскакиваю в сторону и делаю небольшой разряд на пальцах левой руки, успев зажмурить глаза, после чего бросаюсь вперед и бью тесаком по вытянутой в мою сторону руке. Тесак наносит глубокую рану, но и только. Даже сложно представить, какого уровня мне достался игрок. Но я продолжаю скакать вокруг него, нанося удары по рукам и ногам. Сколько это продолжалось, не могу сказать. Для меня прошла целая вечность, а в реальной жизни, может, минуты две. Внимание! Вы убили игрока 5-го уровня. Получено 160 очков опыта. Текущие очки опыта 165/320. Обессиленно падаю рядом с телом поверженного противника и, перевалившись спиной к стене, закрываю глаза. Сердце бешено колотится, кровь стучит в голове, пульсируя, а я с трудом дышу, пытаясь не обращать внимания на боль в груди. Убить игрока 5-го уровня — это мощно, вот только его характеристики сильно урезаны ограничениями, и, встреть я его через несколько дней, справиться с ним не смогла бы. Это сколько же нужно убить людей, чтобы так поднять уровни? За новичка дают от 5 до 10 очков, а чтобы набрать даже 320 очков, нужно убить не менее 32 человек. А ведь для каждого уровня нужно набрать еще очки. И это как минимум в 2 раза больше, а то и в 3 раза. По сравнению с ним я просто овечка. Но расслабляться пока рано. Банда у них большая, и искать точно будут. А значит, нужно что-то придумать. Если там все прокачанные, то завтра не решить проблемы, и мы останемся на прежнем уровне с высокоуровневыми игроками. Навык вкладываю в молнию, а остальным добиваю очки характеристик, поднимая их все на 1 балл в эти сутки. Еще неизвестно, как будут обстоять дела завтра. Возможно, та же удача или харизма помогут мне выжить. Вкладываю по 1 очку в ловкость, интеллект, харизму и удачу. Специализация героя, выживание, уровень героя 5, очки опыта 125/160, очки навыка 0, свободные очки характеристики 2, характеристики, атрибуты, сила 3, ловкость 4, выносливость 3, интеллект 4, мудрость 3, харизма 5, удача 3, здоровье 20, мана 6, восстановление 2 очка в час, защита от магии общая 1-го уровня, защита от физических атак 1-го уровня, навык владения оружием 1-го уровня, физический урон от 5 до 10 единиц, навык владения рукопашным боем 0-й уровень, физический урон 1 единица, молния 3-го уровня, урон 20 единиц здоровья, требуется 6 единиц маны, радиус действия 6 метров, навык управляемый, молния может поражать выборочно несколько противников. Урон масштабируется. Мощные заклинания масштабируются при затрате 3 маны. Урон 10 единиц. Через 20 часов навык молния прокачается до 4-го уровня. Сила воли 2 единицы. Регенерация 1-го уровня. Лечение 0-го уровня. Восстановление маны 6 единиц в час. Восстановление здоровья 1 единица за 10 часов. Броня 0. Общий рейтинг уточняется. Остальные параметры формируются под вашу расу. Очередное обновление интерфейса через 10 суток. Инвентарь. Вам доступна новая функция. Пространственный карман, привязанный к вам, куда вы можете убирать неживые предметы. До полной настройки интерфейса вам доступно ограниченное число ячеек. В данный момент вам доступна 1 ячейка. Вы сможете поместить туда предметы массой до 25 килограмм. Все как в компьютерных играх, и появление инвентаря меня обрадовало, так как не придется таскать с собой рюкзак. Теперь осталось решить вопрос с телами, ведь их нужно спрятать. Встав, нерешительно подошла к самому молодому, убитому молнией, и с удивлением легко приподняла его. А весил он под 90 килограмм. Правда, полностью поднять сил не хватило, но и так спокойно дотащила до 1 из комнат. После чего, обыскав, положила в углу. Следом проделала такую же операцию и с пожилым мужиком, прокачавшимся до 5-го уровня. Правда, этот был значительно тяжелее, но все равно справилась без особых усилий. В прежней физической форме я даже не уверена, что смогла бы дотащить молодого парня. Закрыв их на небольшом складе, отправилась убирать следы крови, что натекли с мужика. Здесь хватало мусора, поэтому прикрыть их не составило труда. Только после этого, когда расслабленно выдохнула, вспомнила их разговор о том, что они собирались здесь спрятать. Выглянув наружу, увидела 2 здоровенных мешка, которые тут же затащила внутрь, предварительно убедившись, что никто за мной не наблюдает. В мешках оказалась еда, деньги и ювелирные украшения. Еда в виде консервов длительного хранения. А вот ювелирка со следами крови явно снята с убитых людей — да и деньги все крупными купюрами. Явно отбирали, прежде чем брать. Правда, непонятно, на что они рассчитывали, ведь сейчас деньги явно потеряют свою ценность. Но, вероятно, брали по принципу «авось пригодится». С таким запасом точно протяну 2 дней, но уж до завтра точно не стоит выходить наружу, так как наш район точно не стал спокойным. Калининград. Пропускной пункт Мамоново. «Товарищ полковник, поляки выдвинулись к нашей границе. Что прикажете делать?» «Ну что, товарищи офицеры, все мы ждали этого момента, но никто не ожидал, что защищать родину придется с мечом в руках. Поднимай дежурный полк, объяви построение, противника встретим в километре на нашей территории. Это пока разведка боем, поэтому основные резервы не светим, отрабатываем как на штабных учениях. К сожалению, новую военную науку придется постигать прямо в бою, но другого варианта нам не дали, и не мы нападаем, а на нас». «Не удержим позиции здесь, значит, проиграем войну. Отступать нам некуда, от Российской Федерации мы отрезаны. Поэтому стоим насмерть. Что там по поводу игровых интерфейсов и всей этой ерунды, я не знаю. Но думаю, бойцы, что помоложе, сами в этом разберутся. Поэтому не мешайте им, а наоборот, поддерживайте инициативу. Инженерный полк пусть продолжит строить укрепления и заготавливать оружие из подручных средств. Жаль, что всех перевооружить не удалось». «Но и того, что нам доставили с большой земли, должно хватить на первое время, а там и трофеями разживемся», — проговорил полковник, оглядывая собравшихся офицеров. Генерал, который должен был возглавить оборону западной границы, так и не вернулся из Москвы, оставив здесь даже семью, поэтому все вопросы приходилось решать самому, и хотя полковников в зале заседания хватало, общее руководство доверили именно ему». Интересуясь историческими сражениями, полковник оказался самым подкованным в вопросе средневековых методов ведения войны, и именно их им придется применять на практике. Обычное огнестрельное оружие, артиллерия, авиация — все это осталось там, за границей аномалии, и сейчас придется осваивать военную науку заново, но полковник даже был рад этому. «Тогда разрешите и нам провести разведку боем, товарищ полковник, уж очень хочется пшеков пощипать за бока». «Да и языка взять не помешает, а то мои разведчики засиделись уже», — произнес старый друг полковника в должности майора. «Давай, Сань, только аккуратно и сам не лезь. Будет еще время мечом помахать, поверь мне, уж я знаю, о чем говорю. Надолго это все, если не навсегда. Поэтому отнеситесь ко всему серьезно. Не удержим границу, город тем более не отстоять будет. Все на этом, возвращайтесь в свои подразделения, и да поможет нам Бог». Произнес полковник, стараясь не показывать своего волнения. «Товарищ полковник, а как быть с семьями? Говорят, в городе беспорядки, бандиты перебили почти всю полицию», спросил один из офицеров, семья которого как раз находилась в пригороде Калининграда, решив остаться там, а не ехать в офицерскую казарму. «Почти все семьи офицеров сейчас живут в военном городке, большая часть новобранцев не местные». «Потому в город не побегут, бросив передовую. Но завтра, если позволят обстоятельства, выделим 2 десятка велосипедов, чтобы быстро добраться до города, и кто захочет, сможет перевести свои семьи в летний лагерь. Продуктов до зимы точно хватит, а там будет видно по обстоятельствам. Думаю, найдем еду. Есть здесь стратегические запасы, которые пока никто не трогал. Все, давайте за работу. Поляки ждать не будут». Сказал полковник, вставая и показывая, что совещание окончено. Санкт-Петербург. Дмитрий Волков. Очнулся я неожиданно, со страшной слабостью в теле, невероятным чувством голода и жаждой. Горло пересохло, тело не слушалось, и я даже не сразу понял, где нахожусь. Увидев стены больничной палаты, мигающий свет и писк, бьющий по ушам, даже растерялся. «Герасим Петрович, электричество отключилось!» «Ведь должно было завтра, и свет мигает. Хотя аварийное питание включилось, но что-то не работает. Неужели уже началось?» — раздался взволнованный женский голос за дверью. «Что с пациентами?» — спросил грубый мужской голос, твердый и уверенный, как у военных. «Ой, простите, еще не смотрела». «Ну так посмотрите!» — рявкнул мужик за дверью, а потом тише добавил. «Понаберут гражданских, а потом спрашивают результаты». Я быстро осмотрелся и закрыл глаза, притворившись спящим, однако успел заметить браслеты на руках, что наводит сразу на неприятные мысли. Кто-то вошел в палату и быстро прощупал пульс, снял с меня кислородную маску, выдернул катетер из руки, после чего ушел, заходя в следующую дверь. Возможно, такую же палату, раз разговор не продолжился. «Что мы имеем?» «Судя по всему, я в какой-то государственной больнице». Военный врач, а может и не военный, гражданскими могут называть много кого. К примеру, тот же ФСБшник или полицейский. Но, как говорится, хрен редьки не слаще. Все идет, как и предполагали, по самому жесткому сценарию. А это означает, что я попал в реальный мир, и чтобы выжить, придется постараться. «Все в порядке, все живы, некоторые пришли в сознание. Что будем делать?» — спросил женский голос. «Я на доклад генералу. Ты поднимай персонал, объявляй красный уровень опасности. Кто знает, что они там могут. Сказок нам понарассказывали, а нам теперь гадай, что они могут устроить». «Пока есть время, я попробовал вызвать игровое меню, но у меня ничего не получилось. Что уже неприятно удивило. Хотя и этот вариант рассматривали, ведь аномалия надвигается не сразу. Прежде чем меняются физические законы, начинает отключаться электричество, что сейчас и произошло. Раз врач или кто-то, присматривающий за мной, пойдет к генералу, то это уже говорит о госструктуре, хотя в такое время и представители госструктур могут быть похожи на бандитов, блюдя свои личные интересы и прикрываясь властью. Постепенно самочувствие улучшалось, появились силы, чувство голода притупилось, как и жажды, а голова заработала ясно, намного лучше, чем раньше. А это намекало на возвращение способностей, приобретенных в игровом мире. Одновременно с этим освещение совсем отключилось, как и писк аппаратуры поддержания искусственного дыхания. Однако интерфейса так и не появилось, а значит, время использовать свои способности не пришло. По задумке, после их появления нужно выждать минимум двое суток, прежде чем начать пользоваться навыками. На первом уровне бежать не стоит и пытаться, да и есть мне что противопоставить государственной системе. Я не бунтарь, но и использовать мои способности без моего согласия, как и давление на себя, не потерплю. Минут через 20 в палату зашло четверо мордоворотов. По-другому назвать язык не поворачивался. Высотой по 2 метра, ширина в плечах, как 2 меня. Одеты как полицейский спецназ, в бронежилетах, зеркальные шлемы, наколенники и налокотники. Да и ткань костюмов явно непростая. Возможно, такую ножом не проткнуть. На поясе топоры с коротким мечом кустарного производства. Зато дубинки знакомой формы, только не резиновые, а металлические. И именно их они держат в руках. Такой дубинкой, если по голове заехать, то даже строительная каска не спасет. Возможно, еще и утяжелены свинцом. Когда они обступили меня, я даже немного успел испугаться. Но следом в палату зашел генерал, самый настоящий, с лампасами на брюках».